«Хочешь сказать, он направляется сюда?» – нервно уточнил Сингаку, поправляя свой плащ главнокомандующего, словно желая в него закутаться, как в защитную броню от всяких демонов. Но я покачал головой. «Нет, я не женщина и не тупоголовый мишенебровый ублюдок, чтобы нужно было спасать мою шкуру. Он не пойдет за мной». Я не сомневался. Он знал, засранец, что возникшую проблему так не решить, хотя и мог явиться, разнести все морскому дьяволу, себе самому, на потеху и, наконец, исполнить обещание. Так было бы даже проще и отчасти в его духе, но ситуация в мире и начатая война не располагали к таким действиям. Луни бросится меня спасать, знает, что это меня оскорбит. Осторожно подбирая слова, я пытался перевести на понятный дозору язык наши командные заморочки. Не уверен ведь был, что старики поймут гордыню двух своевольных ублюдков-пиратов, и уж тем более сомневался, что они смогут признать наличие у нас пусть своеобразной, но чести. Вот и выкручивался. Он даст мне возможность сделать свой ход, показать направление, в котором собираюсь идти, и, в зависимости от моего выбора, он сделает свой, а в ожидании воспользуется теми сведениями, которые раздобыл в ваших укреплениях, и подготовится уже к вашим действиям. С ухмылкой закончил я монолог. Гарсей задумчиво постучал по подлокотнику кресла пальцами. Он молчал, рассматривал меня, словно пытаясь оценить, насколько мне можно было верить. Сингаку так и стоял с закрытыми глазами, ожидая решения начальства. Но они оба уже знали ответ, просто не могли решиться сразу. «А что, если все твои действия, речь, честность, все это игра, план, которому вы оба с Мугиварой следуете, договорившись?» Не скрывая подозрений, спросил Гарсей. «А я знал, что меня пригласят отправиться вместе с врагами невесть куда», — саркастично ответил вопросом на вопрос я. «Вы могли догадываться, что рано или поздно мы попытаемся привлечь кого-то из ближайших соратников вашего короля на свою сторону, и подготовить план на этот случай», — парировал вредный старик. И ни тени насмешки не было у него на лице, лишь какая-то паранойя о том, что Луффи действительно вездесущий, все знает. Не то чтобы я не понимал такой подозрительности. Все-таки демон шторма мог быстро кого угодно свести с ума своими выходками, а мировому правительству он долго нервы мотал на собственный кулак. «Да, мы знали, что это случится», — кивнул я согласно. «Но планов не было, совсем. Мы даже не размышляли на тему особо. Никто не думал, что найдутся повод и желающие покинуть команду». Я смотрел в глаза старика, управлявшего миром, и понимал, что не верит, верит и не верит, не хочет верить, трус. И вдруг мне вспомнилась статья в одной из газетенок, которую приволок Базил Хокинс аккурат после нашего возвращения из пропасти край мира. Там писалось о том, что Луффи имел план по разрушению существующего политического строя. Глава аналитического подразделения Дозора писал: «ХМ, не дампир ли, случаем?» Так вот, выводы в той статье основывались на известных событиях, в которых мы участвовали. И по ним действительно выходило, что у Лу был какой-то тайный план, следуя которому поэтапно он и добился сначала известности, потом признания силы, уважения, постепенно становясь самым разыскиваемым преступником для врагов и королем для пиратов. Если старики верили в это, то ошибкой было думать, что они недооценивают нас. Но в этом случае бесполезно было доказывать им, что Лу любил импровизировать, и ему просто чертовски везло. Молчание длилось долго. Ни Сингаку, ни Гарсей не произнесли ни звука больше на протяжении целого часа. И мне это не мерещилось от ожидания. Часы висели на одной из стен. Но на этот раз это не напрягало. Нет, конечно, уютной тишину, воцарившуюся в помещении, назвать было нельзя. Но я знал, что сделал со своей стороны все, что мог, потому мне оставалось только ждать. Дальнейшее от меня не зависело. И, в общем-то, мне было все равно, какое решение Гарсей с дридами примет, я был готов к любому. Ведь действовать без плана, по обстоятельствам, любил не только Луффи. По истечению времени мне был задан только один вопрос. Они спросили, понимал ли я, что помогаю в уничтожении всего того, чему, по идее, был предан. Пиратство, команды, своего короля. Что я мог ответить на это? Что прекрасно понимал, но не просто верил, знал, что все те, кого я покинул, кто остался у меня за спиной, слишком живучие ублюдки, чтобы их так легко было уничтожить даже с моей помощью, что нас не выжечь огнем, не утопить водой, что, даже если мы погибнем, преемники у нас найдутся, ведь море продолжит манить, а мечта о свободе жить в тех, кто еще на суше, кто еще не вырос или даже не родился. А почему же я помогал, раз оставался пиратом до мозга костей? Потому что к дозору привел меня путь амбиций, сравнимые с мечтой, и два обещания. Ответы их удовлетворили. И уже вечером того же дня я присутствовал на совещании членов мирового правительства и высшего офицерского командного состава, на котором обсуждались планы по уничтожению Луффи. И мне дали осознать в полной мере, насколько наивным было для пиратов надеяться на победу. Альянс, по словам собрания, ждали не просто потрясения, а самая настоящая катастрофа, долженствующая, если не физически, а вероятности такого исхода была достаточно высока, то хотя бы морально раздавить всякое сопротивление. Я многое услышал из того, что не должен был слышать, и по мнению врагов в том числе, и жалел об этом, потому что прав был Луффи, когда говорил, что о некоторых вещах лучше не знать, пока они не встанут у тебя на пути. Я много о чем успел пожалеть там, что было так мне не свойственно, но было. И крайне жаль было, что, давая четкое представление о сути вражеской затеи, мне все же не позволили узнать о ней конкретнее. Только смутные представления, основанные на предполагаемых грозах и последствиях их удара, но их хватало, чтобы ужасаться. И я знал точно, что присутствовал на совещании не зря, потому что, как бы то ни было, но, помогая врагам, я не только следовал своей цели, а я к ней существенно приблизился, но и, пусть максимально рискуя, получил шанс катастрофы избежать для всех. План, и не один, был готов, оставалось выяснить детали и надеяться, что король пиратов окажется сволочью предсказуемой, хотя бы для меня. Примечание к части. Топ, верхняя часть, конец мачты, о котором укрепится верхние части составных мачт, добавочные рангоутные деревья. Крче, макушка столба, к которому привязывают следующий столб, чтоб повыше было. Бизань, последняя, кормовая мачта, та, которая сзади, а не на носу. Стеньга, добавочное рангоутное дерево, то есть верхняя часть составных мачт, верхний столб потоньше. Бизань, стеньга, верхний столб потоньше, добавочное рангоутное дерево составных мачт, присобаченный таки к последней, кормовой мачте. Стеня, зельгофт, такая фигнюшка, с помощью которой к топу мачты, бизани в нашем случае, присобачена стеньга. Салинг, рамная конструкция, состоящая из продольных и поперечных рангоутных деревьев, у них есть название, но грузить ими вас, так и быть, не стану, д, также служащая для того, чтоб присобачить стеньгу к мачте так, чтоб эта хреновина была надежна. Салинг является основой марсовых площадок. Крюйс – приставка, обозначающая принадлежность снастей и парусов к бизани. Брам – стеньга, стеньга, которая присобачивается к стеньге, которая уже присобачена к мачте. Крче – еще более тонкий столб, чем стеньга. Крюйс – брам – рей, рей, присобаченный к брам стеньге. Сведения о такелаже, навешанном на это все, намеренно упущены, ибо нахрена. Короче, бизань мачта осталась стоять, а все, что выше топа, отвалилось нафиг. Нет, проще написать в тексте не могла. Неинтересно, да. Полтора месяца спустя. Глава 133. Непиратское начало. Поверить не могу. Смокер, ты же был самым ярым противником пиратов, известным своей жесткостью, непримиримостью. А теперь в сговоре с худшим из них, не скрывая в голосе досады и недоверия глазам, наверное, воскликнул Стейнлесс, как только белый охотник организовал нам поздний ужин. У вице-адмирала при этом было такое лицо, будто на его глазах кто-то уничтожил его мир. Хотя, в принципе, возможно, так и было. Я говорил, Мугивара, необычный пират, как-то совершенно безразлично пожал плечами Смокер, вырывая у меня бутылку с тем самым пойлом, которое я отрыл в его столе, и наливая себе в чай, а после, подумав, со вздохом вернул мне. Я хохотнул. Стейнлесс, не делай вид, что сам не уважаешь меня и что настроен так уж против. Будь это так, ты не пожал бы мне руки тогда, бросил я на него из-под лобья хитрый взгляд. Но вместо того, чтоб повторить за адмиралом, решил поступить иначе. Кружка чая у меня перед носом была больно уж мелкая, в то время как пойло было больше половины бутылки. Ну я и перелил чай в бутыль. У Смокера от этого явственно дернулся глаз, я отсалютовал ему его же бутылкой. Ну а что он хотел, когда возвращал мне ее? Эх, а ведь были времена, когда я алкоголя не понимал и предпочитал ему другие напитки. Вот до чего доводит ответственность. Из-за тебя у меня проблемы. Сквозь зубы, не скрывая раздражения, процедил Стейнлесс, как-то агрессивно прихлебывая собственный чай, будто тоже хотел алкоголя в кружку или зарезать меня он и на месте. Теперь пожал плечами уже я. Они были бы у любого из тех, кому была поручена доставка королевских семей на совет. Не моя вина в том, что по прибытии ты не сообщил начальству о личности советника короля Стилли. Вице-адмирал фыркнул, но сказать на это ему было нечего, и я переключил внимание. Смокер, почему ваши офицеры такие нервные? Просто у бедняк слишком слабая психика, Лу, они не способны сохранить ее в здравии после знакомства с тобой, насмешливо пробормотал Троффи, скрывая улыбку за мелкой кружкой чая. Подколоть хотел, зараза. Я прищурился и парировал. Зато если переживут, людьми становятся достойными, не столь слепыми и наивными, как до меня. И, в общем, у нас была интересная светская беседа друзей за ужином, в котором было достаточно мяса, чтобы удовлетворить даже меня. И все же проходила она странно, потому что Стейнлесс не доверял нам, пиратам, а Эйс, дозорным. Это создавало легкую напряженность, в основном со стороны этих двоих. И, кажется, их больше напрягало не само присутствие друг друга за одним столиком, а то, что я, Ло и Белый Охотник были расслаблены, вели себя как старые товарищи. Ну а что еще оставалось делать, когда переходить к делам не очень-то хотелось, как бы срочны они ни были. Гораздо охотнее я издевался над Стейнлессом, ну и над Эйсом заодно. И Смокер, кажется, был совсем не против этой игры. Он то и дело прятал ухмылку за едой или кружкой. И было странное ощущение сопричастности троих к какой-то тайне, о которой никто более не знал. Нет, по сути, так и было. Все-таки приключения на Панк-Хазард были интересными. Но, кажется, этим дело не ограничивалось. А форт тихо гудел своей жизнью. Одни дежурные сменяли других на постах и в патрулях, выполняя работу. Прожекторы раз за разом обшаривали территорию и акваторию в поисках нарушителей. В этом чувствовалось некое дыхание войны, ведь они словно ждали, что вот-вот придет враг, нападет, отберет. Ага, враг, который преспокойно прихлебывал чаек из бутылки в компании начальника форта. Думалось мне, что сам Смокер вряд ли установил бы такие порядки. Все же он знал меня, может, не так хорошо, как моя команда, командиры бывшего флота или братья, но достаточно для того, чтобы быть уверенным. На Г5 нападать мне нет резона, особенно когда можно договориться. А раз так, значит предписание было от вышестоящего начальства, которое Белый Охотник просто принял к исполнению. Наверное, только почувствовав это, осознав, я и понял, что весь мир был в напряжении, как перед бурей, из-за только-только начавшейся войны. Она действительно уже чувствовалась, как я подозревал, но чего не замечал ранее, всюду. Это была вроде бы просто мысль на краю сознания, мелкая, где-то на самых задворках. Однако она не позволяла о себе забыть, вызывая смутную тревогу. Потому что мир, который я знал и любил, уже изменился незримо, даже оставаясь все тем же на вид. Потому что мир стоял на краю пропасти. Ладно, Мугивара, пошутили и хватит, со вздохом, но решительно отставил от себя пустую чашку из-под чая Смокер. Теперь к делу. Ни за что не поверю, что ты решил бы навестить меня без весомой причины. У тебя в форте тысячи пиратов, готовых перегрызть друг другу глотки, а ты мог воспользоваться Ден-Ден Муши и не рисковать существованием Альянса. И все же ты здесь. Я прикрыл глаза, собираясь с мыслями и тихонько вздыхая, а когда снова взглянул на компанию, был уже серьезен и сосредоточен. Сингаку увел у меня Зара, прямо сообщил я. Он ушел с дозором сам и не в кандалах, да и вряд ли ему угрожали. Но он покинул команду без моего разрешения, а это возможно только, если ему предложили, кивая, наверное, не мне, а своим мыслям, закончил Смокер за меня. Ты хочешь узнать, что от него нужно Сингаку, для чего его хотят использовать? Да, я подтвердил, а ведь он не был удивлен, задумчив, сосредоточен, но не удивлен. И это несмотря на то, что поступать так, как поступил, было вовсе не в характере Зара. Говорило это ни много ни мало о том, что разговор или даже планы насчет того, чтоб увести у меня, именно у меня, Накама, существовали достаточно давно. Это было ожидаемо и понятно. Они поняли, что силой меня не взять, и начали думать о хитростях. Для этого нужно было знать мои слабости. А кто лучше всего знает о слабостях человека? Его друзья, о капитанских, команда, и лучше команды только. Первый помощник, да и сами друзья и Накама были моей слабостью. Не в том смысле, что через них можно было на меня воздействовать или они сами были слабы, а в том, что я за них был готов на многое, сунуться в любое пекло или очевидные ловушки один, и логично врагам этим воспользоваться. Удачно ли, покажет жизнь. Он немалодушен, значит, ушел не чтобы защитить тебя или команду. Есть причина, с любопытством вздернул вопросительно брови белый охотник. Я из-под лобья смотрел на него, в глаза. Ответа, в общем-то, не требовалось. Только не говори, что ты тоже даже не рассматриваешь вариант предательства, пораженно, с лицом, выражающим то ли мысль «вы все психи», то ли «что ты сделал с людьми, Луффи», пробормотал Эйс. Смокер отвлекся на него, смерил скептичным взглядом, задерживаясь на все еще торчавших из-под одежды бинтах, и сделал правильные выводы. «О, так это тебя, огненный кулак, младший брат так отделал», насмешливо поинтересовался он, повеселев. «Дай угадаю, ты обвинил Накамамугивары в предательстве?» «Да», он аж захохотал, когда по выражению лица Иса понял, что так и было. Я безмятежно улыбался, потому что у меня были отличные друзья, хоть странные и неожиданные порой. «Я думал, вы лучше друг друга знаете», — это Смокер произнес, обратившись уже ко мне. Я пожал плечами. «Мы знаем, но это не означает, что во всем друг с другом согласны». Повисла тишина еще более напряженная, чем ранее. Чувствовалось недовольство братьев, именно их. Я не понимал отчего и, прищурившись, вопросительно смотрел на гляделки между дозорными и представителями клана Д, а они не реагировали, не объясняли. В этом было даже что-то неловкое и раздражающее, потому что внезапно возникло чувство, будто старшие братья берегли неразумеющего младшего брата, меня от чего-то, чего я даже не понимал. И о, с каждой прошедшей минутой тишины это все больше бесило меня. «Осторожно, белый охотник, с королем пиратов чей гоняешь?» В конце концов, холодно произнес Трафитак, будто адмирал меня оскорбил и, несмотря на то, что я и не заметил, его теперь предупреждали, что за меня готовы вступиться. Он. Я говорил с королем пиратов еще когда в Локтауне показывал мальчишке дорогу к эшафоту Роджера, хмыкнув, перебил его Смокер. У меня сложилось впечатление, что я чего-то не понимал или пропустил мимо ушей. Хотелось потребовать, чтоб прекратили или объяснили, но не хотелось отвлекаться на посторонние темы, тем более обсуждать меня самого. Смокер, дай мне хотя бы ниточку к разгадке. Не требовал, просил я, возвращая беседу в нужное мне русло. Адмирал закрыл рот, переключая внимание на меня, и долго рассматривал, прежде чем устало, даже замученно вздохнуть. Я сделаю, что смогу, но он потер виски, помассировал переносицу и сообщил. Мы вопали, Лу, кажется, неожиданно для самого себя назвал он меня действительно как друга, по имени, и даже замолчал, бросив на меня быстрый взгляд, будто ждал недовольства или шуточек, и в иной раз я бы пошутил на этот счет, непременно, особенно от того, как дернулись братья. Но в тот момент я был слишком занят мыслями о Заре и Дозоре, чтобы придавать значение тому, как меня называл друг, и он понял это, уже спокойно, по-деловому, словно докладывая, пояснил. В отношении нас со Стейнлессом, Смокер мотнул головой в сторону вице-адмирала, начаты служебные расследования. Его, из-за того, что ты попал в Мариджей на его корабле, я, за связи с тобой и многочисленные игнорирования приказов, но теперь еще и за то, что пошел на поводу у короля пиратов, что способствовало захвату стратегически важного морского форта. Плевать им, что я на Панкхазард детей спасал, а в Маринфорде, личный состав, и что потом Сингаку отдал всем служащим в форте такой же приказ. Он крякнул недовольно, поморщился, но по лицу было видно, что иного он, в общем-то, и не ожидал, и знал, что так и будет, когда уводил подчиненных из Маринфорда. Оперативная информация нас больше не достигает, не говоря уже о засекреченных планах. У меня люди, вон, не понимают, что происходит. Я. Смокер зарылся пальцами в волосы, нервно дернул себя за лохмы, а потом вдруг руку опустил и стал разминать себе пальцы. В этом было что-то судорожное, будто бы белого охотника раздирали мысли о нелегком выборе, который все равно придется сделать, несмотря на последствия. Но он оттягивал момент принятия решения как мог. Я смотрел на него, не моргая, подмечая детали, на которые не обратил внимания прежде. Новые морщинки на относительно молодом лице, глубокие тени под глазами, затравленное выражение глаз. И это у такого человека. Гадать, в чем причина, не было смысла. Не в проблемах с начальством было дело, а в ответственности за людей. На самом деле это была страшная тяжесть на плечах, прижимающая к земле, не дающая шагнуть с места похлеще моей королевской воли. Я ведь знал, что это такое, и как бы ни делал вид, что она на мне никак не сказалась, чтобы там не мерещилось братьям Илинакома, а я знал, что из-за нее не только повзрослел, но и постарел, фигурально, конечно. Легко, когда ходишь по морям на корабле, зная, что в любой момент можешь запросить подмоги или помощи у начальства или остановиться на первом попавшемся острове и запастись необходимым. И совсем другое дело было думать, как уберечь от неприятностей и обеспечить тысячи подчиненных всем необходимым просто для жизни. Все было легко и просто, когда я был капитаном маленькой команды, но изменилось, когда на меня свалился флот, а теперь и я вздохнул украдкой. Со Смокером происходило то же самое. Насколько я знал, даже когда он стал вице-адмиралом и его назначили командующим фортом Г-5, он не слишком вдавался в дела, продолжая быть настоящим дозорным, то есть решать проблемы мирных жителей, расследуя причины их возникновения. И когда был назначен адмиралом, это совсем не изменилось, разве что обязанностей отчетных все-таки прибавилось, кое, впрочем, он успешно игнорировал, а за людьми было кому приглядывать. Раньше, но не теперь, когда начальство отвернулось от него, и он обнаружил себя единственным во главе тысяч людей, нуждавшихся в обеспечении. За несколько дней к такому не привыкнуть, не разобраться во всей документации, которую раньше подписывал, не глядя, думалось мне, с этим разбиралась Ташиги. И как бы Смокер не пытался скрыть свою измотанность этим, как бы не держался, а я видел все это и понимал. Нет, у него, как и у меня, были помощники, но нагрузка становилась не меньше от этого. Мне еще повезло быть демоном и пиратом, я мог сутками не спать, не думать о законности, лишь о пиратской чести, да и бумажной волокиты у меня не было, а мои подопечные вполне могли решить проблемы без моего участия. В дозоре же была четкая субординация, без приказа свыше никто ничего делать не станет, превышение полномочий, неуместная инициатива, своеволка, преступления, за которые были ощутимые наказания. И я смотрел на Смокера и знал, что хочу помочь, а он под моим долгим взглядом, кажется, нервничал. Прекращены поставки провизии, медикаментов, материалов обслуживания кораблей и прочего. Так, уточнил я, проверяя свои домыслы, на всякий случай. Адмирал кивнул, отчего-то с облегчением выдыхая. Я тоже кивнул. Значит, тебе самому не помешает помощь, констатировал я, принимая решение, время на обдумывание которого мне не требовалось. А потом я наклонился к нему, опираясь локтями на колени, и, заглядывая в глаза, серьезно спросил. Так зачем ты тянешь время? Кончай с этим. Ты служил и будешь служить идее, а не им, выделил я голосом одно короткое слово, которым обозначил всех. Дозор, Гарасии, продажных и жадных корольков и Тенерьюбита, конечно, так и служи. Я хочу, чтобы ты возглавил новый дозор. На осознание того, о чем я говорил, потребовалось время. Ты имеешь в виду, в изумлении вскинул брови Смокер. Я ухмыльнулся. Да, ты же понял, зачем я говорил все то, что говорил в форте. Хочешь расколоть дозор на преданных Гарасии и Тенерьюбита и верных присяге и идеям? Да, вернул мне усмешку адмирал. Я объединил тех пиратов, кто не занимается грабежом, но бандитов, тех, кто причисляет себя к пиратам, все еще много. Мы боремся с ними, но только если натыкаемся. Дозор нужен, констатировал я, игнорируя ворчание братьев, возмущавшихся моим интригам за спинами альянса пиратов, и довольную улыбу Мамонги, кажется, гордого своим капитаном. И будет нужен потом, после войны, особенно после войны, ведь появится много тех, кто решит поживиться на пепелище. Дозор должен быть стабильным, сильным, и ему нужен лидер. Хороший лидер. Ты серьезно, не спросил, утвердился во мнении изумленный Смокер. И не похоже было, что моя идея, почти предложение, ему нравилась. Он ведь был как деда, не любил быть во главе и командовать, предпочитая оставаться в тени. Но кто еще мог? Слушай, ты прекрасно понимаешь ситуацию в мире. Не все дозорные хотят воевать с нами. Многие из них имеют друзей среди нас, пиратов, других когда-то спасли или пощадили наши. Третьи засомневались в стремлениях и методах дозора, как Мамонга и Стейнлес. Возмущение я снова проигнорировал, тем более что они были наиграны. Но они верны присяге, а потому у них выбора особо нет. Либо покинуть дозор, либо закрывать глаза на происходящее. Однако если им будет к кому пойти, к тем, кто разделяет с ними сомнения и взгляды, всем будет проще, и тебе будет проще, и нам, конечно же, не стал отрицать очевидного я, да и вообще говорил об этом самом очевидном, о том, что Смокер и так прекрасно знал, но и я знал, что иногда, для того чтобы решиться, нужно было вспомнить о доводах в пользу или о том, что выбора не было. Я знаю, в других обстоятельствах ты бы сразу подал рапорт об отставке и покинул службу, чтобы взять вину за случившееся на себя и тем самым обелить своих людей, мол, действовали по приказу, кивнул я, все так же глядя в глаза пристально. Почти спрашивал взглядом, откуда взялись колебания. Смокер был напряжен, выражал лицом досаду и обреченность, но слушал внимательно. Ты уже наверняка думал об этом и так бы и сделал, если бы не понимал. В этом случае всех твоих подчиненных мобилизуют в армию дозора и мирового правительства, заставят участвовать в войне, и единственное, что этому мешает, ты и твой пост. Демоны что, мысли читают? Все-таки не выдержал он. Души, не дал мне ответить Мамонга. А когда мы все обернулись к нему, скорчил невинное выражение лица и поднял руки в защитном жесте, переспрашивая. Что, это правда, Кэп? Пожал он плечами без тени насмешки. Я фыркнул и снова посмотрел на Смокера, возвращая внимание к себе. Ты полон сомнений, потому что осознаешь, твои люди ситуации не понимают и фактически ты их обманываешь, утаивая информацию. Я не спрашивал, а точно знал, что так и есть, потому что понимал его, гордого и честного, гиперответственного ублюдка, который готов был убиться, но исполнить долг, и который в то же время терпеть не мог, когда приходилось решать что-либо за других. Так расскажи им все, почти требовал я, имея в виду подчиненных Смокера, тех, кто следовал за своим адмиралом, и ситуацию объясни, и чем она грозит, и что ты сам думаешь обо всем этом дерьме, и как предпочел бы действовать, прямо, честно, и хотя не советую, можешь даже о связи со мной объявить, нам проще будет взаимодействовать в этом случае, а захотят уйти, пусть уходит, их право, их выбор, в дозоре их примут, но уйдут немногие, даже если ты объяснишь им, что они станут врагами мирового правительства и дозора. Смокер скептично крякнул, но вздохнул. С моими словами он был согласен, не согласен лишь, что достоин. Я подначил с ухмылкой, но серьезным тоном. Ты хороший лидер, они любят тебя, верят тебе. Сделай, а приток рекрутов, разочарованных в главнокомандующих и их методах, я обеспечу. Если ты, конечно, готов противопоставить себя тем, кому раньше служил. Тут я не удержался от насмешливого оскала и, откинувшись обратно на спинку кресла, скорчил вызывающее выражение на лице, мол, ослабо как я, но я не хочу убивать без нужды тех, кто встал против меня из-за лжи или по приказу, а для этого мне нужен новый дозор. Черт, недовольно поджимая губы, выругался Смокер. Черт, повторил он, но, видимо, чтобы выплеснуть чувства и выразить отношение ко мне и моим словам, этого было недостаточно, потому он разразился раздраженной тирадой, ругая и понося меня, как, пожалуй, не каждый матрос пьянчуга или сапожник умел. И Стейнлесс, и мои спутники напряженно молчали, кажется, ожидая, к какому решению придем мы оба. Но Смокер грязно ругался, а выдохшись, обреченно выдохнул. Как же я сейчас чертовски понимаю, за что тебя, хитрожопый ублюдок, любит и ненавидит. Я вопросительно вздернул бровь, он фыркнул. Ты знаешь, на что давить, а я хоть и предполагал, что ты можешь предложить именно это, встать во главе какого-то другого дозора, но не ожидал, что именно это и предложишь. Такая стратегия войны масштаб, в котором продуманы и детали, и последствия под стать королю, скривился адмирал, снова массируя виски. Спустя несколько минут тишины он спросил, почему не из все, он хороший лидер, но не тот, кто призовет за собой, не тот, кто сможет стать лицом нового дозора. Пожал плечами я, намекая, но не озвучивая мысль о том, что за слепцом, как бы хорош он ни был бы, пойдут немногие. Да и не был и все столь же гибок сознанием, как Смокер. Если он чувствовал в людях дурное, неохотно давал им шансы. И хитрить, плести интриги было не для него, а лидеру это было необходимо, уметь лавировать. Он думал, напряженно так, все еще странно, не в его духе, колебался. Мне не нравилось это, то ли от непривычности, то ли по какой другой причине. Ожидание решения нервировало, и я выбрался из кресла, чтобы подойти к балкончику и, не высовываясь, посмотреть на ярко освещенную прожекторами базу. За пределами света было темно. Пространство, включая прибрежные скалы, океан, горизонты неба, словно вязли в этой темноте. Она была непроглядной, но было в ней что-то мягкое, подобное дорогой ткани, которую нами называла, кажется, бархатом. Но не чернота привлекала мой взор, а мелькавшие в клочках света дозорные, даже не подозревавшие, что в это время решалась их судьба. И, если подумать, она была в каком-то смысле предопределена, потому что раз в отношении Смокера начали служебное расследование, тем самым поставив его перед выбором, то и у них отныне, как у подчиненных проштрафившегося адмирала, оставалось не так много вариантов. Остаться со своим начальником, отправиться служить мировому правительству или покинуть дозор. У самого белого охотника выбор был еще грустнее. Организовать свой дозор, покинуть его, принять казнь за пособничество пиратам. Оставить подчиненных он не мог, просто не мог, в силу характера и убеждений, потому что, как и я, хотел сохранить как можно больше жизней, которых мясом отправит на войну, если он уйдет. И что оставалось? Надеяться на правосудие, и это во время войны-то. К тому же у мирового правительства в настоящий момент был информатор из моей команды, а он не станет прикрывать грехи адмирала Дозора, даже ради Ташиги. Смокер, мне жаль тебя огорчать, но, боюсь, выбора нет, вздохнул я, не поворачиваясь к спутникам и дозорным, а все так же глядя в окно. Что бы ни задумал Зара, он сдаст тебя, не из злого умысла, а потому что, ему нужно будет доказать свою лояльность и готовность сотрудничать с дозором, закончил адмирал за меня, тоже вздыхая. Все он понимал, а зная или догадываясь о твоих планах, он подставит меня, на выгоду тебе, да. И все-таки я обернулся, вовремя, чтобы увидеть ухмылку на лице Смокера, вполне серьезно пообещавшего, я ему дам в морду, как только попадется мне на глаза. Вставай в очередь, хохотнул Мамонга, весело глядя на меня. Думаю, единственный, у кого нет желания дать ему в морду, это Кэп. И, что самое ироничное, как я подозреваю, именно отсутствие у меня желания дать ему в морду и стало причиной его ухода, согласился я, снова присаживаясь, но на этот раз на полу окна. Так я мог и на улицу смотреть, и вести заумные беседы. Смокер за прошедшее время, кажется, все-таки что-то для себя решил. Во всяком случае, в выражении его лица что-то изменилось настолько, что я уже видел перед собой старого доброго Смокки. «Это не решит ни твоих, ни моих проблем. Скорее прибавит», — заговорил он, вроде как возражая. «Но это было уже согласием. Я ведь не смогу содержать армию, потому что у меня нет возможности обеспечить ее всем необходимым. Переговоры с потенциальными поставщиками могут затянуться, а этот период обернется для нас катастрофой. Мы продержимся какое-то время на запасах, но потом», — задумчиво протянул он, — снова зарываясь пальцами в волосы, но уже не нервно, поочередно посмотрел на всех моих спутников, на замершего Стейнлесса, кажется, не верившего, что происходящее на его глазах действительно происходило. Но стоило Смокеру поймать его взгляд, как это выражение лица исчезло. «Крутиться придется, но не так уж плоха эта идея в нашей ситуации», — серьезно произнес он, из-под лобья глядя Смокеру в глаза. «Я почувствовал, что губы растягиваются в широкой улыбке, потому что, вот же хитрец, а, получалось, что его выражение лица предназначалось только нам, пиратам, и ворчало недоверие он для проформы». Белый охотник хмыкнул и посмотрел, наконец, на Мамонгу. Тот только этого и ждал, мотнув головой в мою сторону, словно в продолжении какого-то старого разговора, о котором я был не в курсе. Смокер вздохнул и принялся снова рассматривать меня, прежде чем с усмешкой огорошить вопросом. «Скажи, распространяется ли на дозорных твоя мания помогать всем, кто попадется на пути? Просишь помощи у пирата?» Ошеломленно вскинул брови я, недоверчиво качая головой. «Нет», — абсолютно серьезно отрезал Смокер у друга. «О, Лу, только не говори, что еще и дозор сядет нам на шею», — не сдержался Эйс, почти не скрывавший высокомерного отношения к Смокеру и Стейнлессу. За это Лу косился на него самого. Что ж, огненный братец, и правда, показывал в последнее время не лучшие стороны, а я понимал, что просто не мог отказать, не потому, что у меня просили помощи друзья, а потому, что, в очередной раз, сам заварил эту кашу. Да и мы, пираты, и мир действительно были заинтересованы в новом дозоре. Вот только Эйс был прав, он должен быть независим, значит, не связан с нами. Ну и нам было бы просто не потянуть, в связи с войной, кормежку еще и людей Смокера. Это означало, что поставки необходимого нужно было искать на стороне, если и связанной с нами, то лишь косвенно. Первым, кто приходил на ум, был все тот же Багги со своей службой доставки. Но вариант был откровенно плохим. Он за услуги драл огромные суммы, а меняться готов был лишь на информацию не для всех, который приторговывал. Но мы не могли позволить себе слишком уж сильно распространять сведения, от которых зависел исход как отдельных, еще не состоявшихся, сражений, так и всей войны. А кто еще мог поставлять продукты, лекарства и тому подобное смокеру? Тот, кто их изготовлял, или те, кому принадлежали производство, короли? Но своих я, опять же, не стал бы напрягать, они и так делали для нас все, что могли. То есть нужен был кто-то, кто ведал излишками на мировых рынках. Луффи обратил мое внимание на себя, тем самым вырывая из мыслей Мамонга, и по выражению его лица, по сверкавшим глазам, счастливой улыбке ребенка, который осознал, что все будет так, как он хочет, я понял, что к ответу мы пришли одновременно. «Как думаешь, мы сможем договориться с Марном?» «Марном?» – переспросили Смокер и Ло одновременно. «Королем торговли?» – уточнил еще Белый Охотник. «О, с ним договориться будет непросто». Я хохотнул нервно, поднимаясь на ноги и отряхиваясь, моя удачливость порой, и правда, пугала. Но зато у нас был фактически готовый выход из проблем, выгодный всем. «Вот нравишься ты мне, Смокки, но есть у тебя недостаток». Я сделал интригующую паузу, дожидаясь, когда все присутствующие проявят любопытство. И только когда даже Эйз взглянул на меня с выражением лица, говорящим о заинтересованности, закончил. «Ты слишком серьезен. Расслабься», — попросил я искренне, снова игнорируя смешки и закатывание глаз своих спутников. Но шутки на том и кончились. Да, за окном была ночь, и большинство разумных в этой половине мира уже спали, и мне тоже, если честно, хотелось прикорнуть, отдохнуть немного, долго бодрствовал. Но дело не терпело отлагательств. Не потому, что от скорости что-то зависело, а потому, что чем раньше разберемся с делом, тем скорее сможем приступить к вопросу, по которому я к Смокеру и обратился. «Идемте», — нетерпеливо потребовал я, — «не стоит тянуть время. Вы ведь не против посетить мой главный штаб в новом мире? Дозорные, остров, окруженный естественным барьером, встретил нас ночной тишиной и спокойствием. На улицах городка при замке никого не было, за исключением редких жителей, в основном рыболюдей, наслаждавшихся прогулками в темноте или торопившихся домой. И, как ни странно, то ли потому, что вернулся в место, которое хорошо знал, то ли от того, что все вокруг было пропитано миром, почувствовав знакомый густой воздух, я с облегчением вдохнул, чтобы в следующий момент с трудом увернуться от кулака деды. За что, а мой неожиданный визит якобы испортил ему рыбалку в компании Зифа. Правда, о рыбе он тут же забыл, стоило ему увидеть гостей. Да и сами дозорные были рады видеть одного из своих наставников. Но все же удивление и радость встречи меркли в сравнении с ошеломлением от моего способа перемещения и обустройства острова. Стейнлесс даже приоткрыл рот, глядя на творение моих предков. Я видел такое строение только в Мариджей, вместо него заметил Смокер, не просто так, а взглядом профессионального военного оценивая увиденное. Он вроде и удивлялся, но и явно подмечал возможности для обороны и охрану, которую видел. Что это? Такие замки и острова принадлежали когда-то нашим предкам. Мы, если находим их, пользуемся. Люди тоже, если получается проникнуть, вместо меня ответил Эйс, пока я просил разбудить короля торговли. А рыболюди, зацепившись взглядом за рыбьи хвосты, проходившие мимо и поприветствовавшие меня парочки, спросил Стейнлесс. Я пожал плечами. Они всегда мечтали о жизни под солнцем. Морн заспанно зевал, когда вошел в зал совета, и явно намеревался возмутиться неожиданной пробудке. Но заготовленные слова застряли у него в глотке, а сон как рукой сняло, когда он увидел и осознал, что я вполне дружески беседовал с высшими офицерами дозора. Он так и застыл с открытым ртом, будучи не в силах сопоставить представление обо мне и пиратах с такой вот реальностью. Мы с дедой хохотали, глядя на его вытянутое лицо. Но тогда и сами дозорные обратили внимание на вошедшего. Стейнлесс, жаловавшийся на меня не слушавшему гарпу, умолк на полуслове. Смокер смотрел на Марна, смотрел, выдыхая дым своих вечных сигар, и не выдержал, загоготал и сам в голос. Но не потому, что ситуация была смешная, нет, он смеялся нервно. «Да быть этого не может», — стонал он, сквозь хохот. «Я и сам задыхался», — ржал деда, молотя кулачищем стол, давился хрюканьем в ладошку Ло. и только измученно и обреченно вздыхал одно единственное имя. Мое имя. Не, ну, а я-то тут был при чем? Я же не был виноват, что лица у них такие смешные, верно. К делу приступили не раньше, чем через час, когда давно миновала полночь. Так долго успокаивались и приводили в порядок мысли, да объяснялись. И почему всех так удивляло, что у меня было много друзей. Вопросы из серии «Почему?», «Зачем?», «Как и каким образом?» я игнорировал, предоставляя возможностью объясняться окружающим. И это было даже полезно, потому что так я узнал, что, оказывается, запудрил собранию королей мозги, из-за чего уморно случилось катастрофическое помутнение рассудка, грозившее фатальными последствиями и его бизнесу, и его стране, и ему самому с семьей. А еще, как выяснилось, я обитал в разумах всех встречных на пути, говорил что-то, всплывал воспоминаниями о себе же или о моих же словах, советовал, что делать, и никак не желал мысли покинуть. Это люди так жаловались друг другу на меня, при активной поддержке братьев. Ну и, конечно же, во всех мировых проблемах был виноват я один, потому. В общем, пираты, дозорные, король и моя семейка нашли нечто общее, то, что их действительно объединяло. Чувство к любимому мне, ши-ши-ши. Но я делал вид, что их не слышал, пытаясь не уснуть, в тепле порядочно разморило, и тихонько беседуя с дедой о захваченном Маринфорде, о Сингаку и об Эйсе, о чем-то вслух, о чем-то через медальоны, и все больше проникался уважением к старику, обнаружив, что мы понимали и друг друга, и мир очень схожи, не как члены одного клана и близкие родственники, а как разумные существа. И, оказывается, какими-то наблюдениями, выводами, планами с ним делиться было очень даже интересно, потому что его взгляды отличались от привычных взглядов моего окружения. Он одобрил мое решение прижать Эйса, хотя никто об этом не просил. Объяснил это тем, что рисковать общим делом из-за желания беречь чувства одного человека, пусть и брата, у командующего не было права. Отчасти именно поэтому, а не только чтобы сохранить собственную свободу, дедушка десятки раз отказывался становиться адмиралом. А проблемы Эйса, по его словам, тянулись с самого рождения, и кто-то должен был заставить его взять себя в руки. В этом мы с дедой были солидарны. А еще он гордился мною за то, что я решил разделить дозор вместо войны со всеми. Радовался, что не воспринимаю врагами всех, как большинство пиратов и дозорных тоже. Старику было важно, что я не собирался уничтожать дозор на корню. От проблемы моего старпома Гарп и вовсе отмахнулся, как от несущественной. Посоветовал даже не преследовать Зара, мол, само мировое правительство его мне вернет да приплатит сверху, чтоб я этого сумасшедшего на цепи придержал. Забавным стариком, в общем, был деда. И, не скрою, меня грела мысль о том, что он стал меня по-настоящему уважать и больше не смел ни указывать, ни поучать, и лишь просил иногда, не словами, а взглядом, чтобы я был осторожен. Короче, за болтовней прошло немало времени. И вот, наконец, дошли до дела. Морн поинтересовался у меня, зачем позвал. Я выразительно глянул на белого охотника, мол, проблемы-то ваши. Тот сделал вид, что разглядывает своды зала, мол, он вообще гость. Я закатил глаза, понимая, что опять разруливать все придется лично мне. Смокер ухмылялся, мол, сам заварил, сам и. Морн переводил взгляд с меня на дозорного и обратно, кажется, снова впечатляясь уровню взаимопонимания между королем пиратов и адмиралом морского дозора. Но пояснить суть проблемы все же пришлось, формирование нового дозора, нейтрального к определенным пиратам, и его сложности с поставками необходимого. Король торговли, только услышав о деле, сразу подобрался, как хищник перед броском на добычу, почуял выгоду. Ну я и поставил его перед фактом, что всем будет хорошо, если взамен за услуги, например, защиту, со стороны нового дозора, а не пиратов, что было выгодно всем, королевство, возможно, во главе с самим Морном, начали снабжение Смокера и Ко. Фактически это было предложение создания нового совета королей, заинтересованных отщепенцев, которые или не состояли в действующем совете королей мирового правительства вообще, или вышли из оного. Морн долго смотрел на меня, изучал в абсолютной тишине проницательным взглядом человека, привыкшего вести дела с разного рода людьми, и высказаться не торопился. А когда решился, воскликнул мрачно: «Браво, ваше пиратское величество!» И смотрел из-под лобья на меня, с некой настороженностью. «Похоже, вас действительно серьезно недооценивают. но мое уважение вы заслужили. Такое коварство и тонкий расчет. Он покачал головой каким-то своим мыслям, игнорируя немые вопросы, написанные на лицах всех присутствующих, включая меня. «Скажите, ведь это я был целью вашего появления на Совете Королей?» Я вскинул брови, желая знать, откуда были такие выводы. «Все-таки у меня могли быть сотни причин или вероятных целей появления на Совете, но он посчитал, что и был моим мотивом. Или он был столь высокого мнения о себе и своей ценности, чтобы решить, будто я стану искать минимум встречи с ним?» Спросить я не успел, Ло опередил меня. Морн перевел взгляд на него, кажется, недовольный, но на пояснение все-таки расщедрился. «Все ваши заявления, действия, каждый шаг, они, если подумать, не только связаны друг с другом, но и прекрасно вписываются будто бы в тщательно выверенный план. Король торговли смотрел на меня из-под лобья и утверждал без тени сомнений ни на лице, ни во взгляде. Но слушали его, к моему неудовольствию, внимательно и серьезно. Все эти поступки, которые могут показаться бесполезными, невероятными и даже безумными, на самом деле имеют смысл. Например, отпустив живыми тысячи врагов, начал Морн аргументировать мысль, но поймав мой изумленный взгляд, с усмешкой пояснил: «Если вы в этом не были заинтересованы, вам стоило бы озаботиться, чтобы ушей гостей вашего штаба не достигала информация с передовой, поступающая вашим подопечным». Он усмехнулся, даже хохотнул. Я фыркнул. На острове было слишком много близких нам людей, которые, естественно, беспокоились, но мы и держали их в курсе происходящего. Да и не считал я нужным скрывать то, что рано или поздно и так будет известно. Так вот, отпуская маринеров живыми, даже зная, что они вернутся убивать, вы подтвердили свои слова о желании сохранить жизни, но и начали раскол в дозоре. Морн хмыкнул, мотнув головой в сторону Смокера и Стейнлесса, когда оба весело хохотнули. Выражение его лица говорило, что аргументы его утверждению сидели за столом, так что пытаться это оспорить было бессмысленно. Но я и не собирался. Ни к чему было отрицать столь очевидную правду. Распустив личный флот, вы не отказались от власти, а всего лишь сбросили оковы, более не ограничивая себя одним лишь флотом. В ином случае вам бы пришлось блюсти интересы подчиненных в первую очередь, а уже потом всех пиратов и личные. Отказавшись от малого, вы приобрели лишь большую власть и стали королем пиратов, хитро щурился Морн, мол, его не проведешь, и продолжал перечислять мои достижения в том свете, в котором видел их сам. Участвуя в войне за территорию Белауса, вы затесались в союзники командиром Ньюгейта, поддерживающим вас и ныне уже как короля. Также, как мне совсем недавно стало известно от коллег, вы организовали союзным королевством оборону островов, способную справиться даже с самыми массивными атаками, при участии со стороны королевств всего нескольких десятков человек. И тем самым вы освободили и себя, и пиратов, необходимых вам для ведения войны, от обязанностей защиты, но сохранили собственное покровительство над островами. Он замолчал, чтобы то ли отдышаться, то ли дать время присутствовавшим осмыслить его слова, но и действительно сам выдохнул, поискал глазами, нет ли чего на столе, чтобы смочить горло, а когда не нашел, недовольно фыркнул. Хотя я смотрел не на него, а на белого охотника. Братья и Мамонгота и так неплохо знали, если не мои мотивы, то происходящее, потому слова короля торговли не должны были вызвать у них вопросы, разве что усмешки. Но вот Смокер, он знал, как я веду бои, за что сражаюсь, знал, что я достаточно хитер и прозорлив, чтобы если не строить планы, то хотя бы запасаться козырями или выкручивать ситуации наивыгоднейшим для себя образом. Но вот в масштабе у него не было возможности меня узнать, а теперь появится. И он слушал Морна, глядя на меня каким-то непривычным взглядом, взглядом человека, который что-то переоценивал. А я не знал, хорошо это было или плохо, потому что если он думал, что я действую по обстоятельствам, наобум, то был больше прав, чем Морн. Хотя и король торговли был по-своему прав, потому что я находил оправдания или мотивы своим действиям всегда, действительно умея подготавливать почву для каких-то собственных действий или мировых событий. Только мне не нравилось, что меня видели расчетливым. Не знал почему. Может быть, просто непривычно было, ведь обычно меня недооценивали все, кроме друзей. Но, кажется, это не могло продолжаться долго и ныне уходило в прошлое. Теперь, после всего, что я натворил, меня будут скорее переоценивать. А это влекло за собой последствия, к которым я не был готов. Но, Главное, я уверен, что ставка на Совете Королей делалась на мой выход из состава мирового правительства», — продолжил мысль Морн, отдышавшись, — «потому что ни в вашем окружении, ни среди ваших союзников нет случайных или бесполезных, отягощающих проблемами, людей. Например, вам выгодно было приобрести таких союзников, как Королевство Рюгу и Дресс-Роза, и вы сделали все, чтобы сделать их своими должниками. Мне почему-то вспомнился пазл «Феникс», которого мы по-доброму называли пазлом «Тысячи проблем», вспомнилось, сколько вопросов на меня буквально взвалили рыболюди, когда я еще и Йонка-то не был, и хмыкнул. Морн не знал ни черта, но вот это было как раз хорошо. И ваша дружба с многоуважаемым адмиралом Смокером наверняка не случайна, ведь это вы вынуждали повышать его в звании в событиях, которые сами и организовывали, снова уверенно заявил Морн. Мы со Смокером тут же переглянулись и, кажется, пришли к одному выводу. У старика-то, похоже, были свои шпионы в дозоре, причем далеко не последние лица, а самый что ни на есть офицерский состав, приближенные самого адмирала флота или главнокомандующего. Иначе откуда бы он узнал, и на Совете Королей вы сказали ровно то, что нужно было сказать, чтобы я отправился с вами, демонстративно выходя из Совета и тем самым лишая себя пути к отступлению. Вы будто прочли то, что мысли угнетало и на душе лежало тяжелым грузом, и воспользовались этим. А я знаю, чего стою, и насколько может быть выгоден вам мой выход из состава мирового правительства. Просто выход, даже не союзничество с вами. А самомнение этого Морна было очень даже ничего себе, хотя до моего все-таки было далековато. Каждая ваша победа, каждое слово, каждый, даже самый незначительный поступок является результатом тонкого и точного расчета, потому что в удачу такого уровня и количества совпадений я не верю, заявил Морн прямо, твердо, чуть ли не строго. Я облокотился на стол, сцепил пальцы в замок и, глядя на короля, тяжело вздохнул. Да, мне определенно не нравилось, каким меня видели люди, ничего не знающие обо мне, и не верили они, не хотели верить, что я действительно был откровенен настолько, насколько вообще мог, хотя это тоже был самообман. Но проблема заключалась в том, что все подозревали меня в каких-то тайных умыслах, которых не было. Да, существовали десятки мотивов моих решений и поступков, о которых я молчал, потому что что-то не поняли бы, чему-то возмутились бы. Но не было у меня иных целей, кроме как стать королем пиратов. Даже передел мира, война, защита свобод, возрождение пиратства – все это было вторичным. А люди так не думали. Чем это грозило мне? Одиночеством. Если они так боялись мне верить, даже не пытались понять, то между нами пролегла огромная пропасть. И на этот раз я не был уверен, что так уж хотел в нее прыгнуть, чтобы преодолеть. Это ты еще не в курсе, старик, что этот паршивец одолел в бою меня, потребовав право победителя от собственного брата, усмехнулся Эйс. И странно, но в его голосе я больше не слышал обиды. Принял, вряд ли, но, возможно, он был горд мною для чужих, просто обиду от посторонних предпочитал скрывать. Ныне Шанкс – единственный непобежденный Йонка. Морн резко перевел взгляд на Эйса, будто бы рассчитывая, что он шутил. А когда понял, что это не так, когда осознал, что означало право меня победителя для Йонка огненного кулака, даже мрачно заметил: «Смотрю, и к цели своей вы готовы идти, ни перед чем не останавливаясь». Я хмыкнул кривовато, но и весело. Ну а какой еще вывод о пирате можно было сделать из слов братика? Нет, отрезал Ло, пытаясь меня оправдать. Эйс заслужил, и сам это знает. Тихо. Одернул я его, пока не наболтал лишнего. Незачем было выносить семейные неурядицы на всеобщее обозрение. Повисла тишина, от чего-то неловкая. Кажется, у тех, кто не был в курсе происходившего в рядах пиратов, роились в головах вопросы, задать которые они от чего-то не осмеливались. Значит, ты меня адмиралом дозора сделал, чтобы его развалить? Вдруг в тишине насмешливо поинтересовался Смокер, будто специально, чтобы развеять неловкость. Но он не был таким уж мастером переговоров. Или был, а я не замечал. Ну не мог же я позволить загнить в истблю такому потенциалу? Подпирая кулаком подбородок, весело ухмыльнулся я в ответ. Как я уже не раз говорил, можешь не благодарить, а должок сам отдашь. Такой уж ты человек, верно? Смокер буркнул что-то про пиратов и весело засмеялся, вторя уже хохочущим Мамонге и Гарпу, да снова хрюкавшему в ладонь Ло. Но смех быстро угас, и адмирал спросил уже гораздо серьезнее, скорее, из интереса. «Вы не считаете Тичайонка, он даже не пират», — фыркнул Эйс, опережая меня. «Но оно и понятно. Ему маршал доставил куда больше неприятностей. По нашему кодексу, он не имеет права именовать себя пиратом за предательство, грабеж мирных жителей, отступничество от собственных клятв. Всего лишь бандит, доставляющий хлопоты всем». Смокер, удивленный, даже брови вскинул, вопросительно глянув на меня. Я кивнул, подтверждая слова брата, но и показывая, что точить лясы мне надоело. «Мы сами покончим с ним, когда очередь моих неразобранных дел дойдет до него. Но спешу напомнить, мы здесь собрались не его обсуждать и не меня». Я обвел собравшихся тяжелым взглядом, с довольством отмечая, что они сбрасывали расслабленность и сосредотачивались, готовые слушать и выполнять. «Говорю прямо, мне нужна независимая организация верных присяги псов, которые будут гонять вшей, лис и стервятников, пока мы, я мотнул головой на пиратов, волки, давим шакалов. Не хотелось бы, видите ли, воевать на две стороны, отмахиваясь от назойливых, но разрозненных мошек, которые, тем не менее, отвлекают от основного противника. Новый дозор под предводительством Смокера для этих целей подойдет». Адмирал даже бровью не повел, хотя я и не пытался скрыть, что использую его проблемы на выгоду себе. А вот Стейнлесс, кажется, был готов возмутиться. Наверняка что-то на тему «кто я такой, чтобы указывать им». Мне было плевать. Хотели помощи — получите, а то, что я походя еще несколько своих проблем решал, так то не ваше дело. Это основная причина, почему я желаю помочь отщепенцам дозора, если забыть о том, что в первую очередь я помогаю другу, подчеркнул я, больше для короля торговли, чем для кого-либо еще. Ну, чтобы не думал лишнего. И меня сейчас волнует только одно: заинтересован ли ты, Морн, в выгодах, которые принесет создание и поддержка нового дозора, или мне искать другого человека? Прямо спросил я. Я бы обратился в первую очередь к королю Рику, с ним приятно иметь дело, но, боюсь, он, его семья и страна и так слишком настрадались, чтобы он мог возглавить новый полувоенный союз королей с морским дозором. Уморно, дозорных, да и братьев тоже вытянулись лица, когда они поняли, что я не собирался ограничиваться созданием нового дозора. Да, мне бы очень хотелось добиться союза между королевствами, не входящими или вышедшими из состава мирового правительства, подтвердил я без тени усмешки. У тебя возможностей для организации такого союза больше, да и ситуация стабильнее. Но решать тебе, желаешь ли ты в этом участвовать. И теперь уже Морн вздыхал, разминая пальцы в задумчивости. И вы еще утверждаете, что не составляете далеко идущих планов. Скривил он губы в ироничной усмешке и снова вздохнул, когда не дождался реакции с моей стороны. Я просто смотрел в глаза, требуя ответов, и никто поднятую им тему поддержать не желал. Ждали все, и ему пришлось говорить: не могу найти подвоха. Это кажется спасением для всех с перспективой на долгие мирные годы, если они наступят, поправил он сам себя после того, как взглянул на меня, будто из-за меня мира могло и не настать. Мы сможем решить все свои проблемы, если договоримся и действительно сплотимся. Взаимопомощь и обмен необходимыми ресурсами, даже не торговля, с независимым дозором, который, возможно, сможет и защитой обеспечить, и гарантом мира стать. Над столом воцарилась тишина. Все понимали, Морн был не против, но и действительно, больно уж славно выглядела перспектива, как начало утопии, обреченное утопнуть. Однажды кто-нибудь захочет централизовать систему и подмять под себя, шантажировать дозор поставками или королевство обеспечением защиты, задумчиво постукивая короткими ногтями по столешнице, заметил Ло, будто мои мысли читая. Потому что действительно, долго ли могло продержаться взаимоуважение и договоренности? Хорошо, если до конца жизни королей первого состава вновь образованного союза, но и это маловероятно. Слишком уж алчны были люди, да и вообще живые существа. Они не считали себя равными, думая, что естественные различия выделяют их из толпы, но как раз в этом были одинаковы. Нет, если у нас будет совершенно независимый судья, горячо возразил Морн, явно увлекшись какими-то мыслями, король пиратов. Я даже захохотал, услышав от столь уважаемого короля такую наивность. Мигом вымело все лишние мысли из головы. Морн, король у пиратов явление непостоянное, покачал головой я, умолчав о том, что, вообще-то, Король пиратов тоже вполне мог польститься на выгоды или пожелать подмять мир под себя. Да и объединились мы лишь на время войны для выживания. Не стоит рассчитывать, что так будет всегда. Кто-то вздохнул, но так как мое внимание было сосредоточено на Морне, я не понял, кто это был. Я бы не хотел создавать то, что однажды уже подвело мир к тому, что мы имеем ныне. А это неизбежно, потому что наступит момент, когда союзники не смогут договориться. Ведь если сейчас может сплотить опасность мирового правительства и проблемы, то потом, в дни благоденствия и мира, каждое королевство будет продавливать политику, выгодную лишь личным интересам. Тут вздохнули уже все, понимая мою правоту, и ответить на это было нечего. Но, как я заметил, Морн расслабился все-таки, то ли привыкнув к необычной компании, то ли от знакомой, даже родной, наверное, деловой атмосферы. И хотя он продолжал поглядывать на меня опасливым взглядом, подчеркивая зачем-то уважение, старика к мальчишке, все равно напряжение с его стороны я более не чувствовал. «Что предлагаете вы?» – спросил он после нескольких минут тишины. Я выразительно осмотрел собравшихся и хмыкнул. Опять ответов, предложений, а может, сразу решений, ждали от меня. Правы были и Шанкс, и Эйс. Я слишком высоко забрался, и с той высоты, на которой находился, больше не имел права избегать ответственности за ситуацию в мире, созданию которой активно поспособствовал. И где бы я ни был, чем бы ни занимался, кто бы меня ни окружал, взгляды всех будут направлены на меня, как и ожидания, надежды, страхи, врагов, союзников, друзей и даже семьи. Этого ли я желал, это ли та свобода, о которой я мечтал? Нет. Или да, я вздохнул. Думать об этом не хотелось, да и вообще, какое-то поганое уныние поселилось у меня в голове и на душе в последнее время. И вот уж чего действительно хотелось избегать. Зевнул. Клонило в сон, мысли, может, от все того же уныния, становились тягучими, вязкими, скучными, что только усугубляло мое состояние. И я подумал, а оно мне было вообще нужно, контролировать договоренности между королями и дозором? Я пообещал помочь, я помог, свел Смокера с человеком, который действительно был в силах решить его проблему, да и не обещал ничего. Меня лишь попросили, а так как вариант у меня имелся, я и, для начала, предлагаю не думать о перспективах и масштабах, а решать проблемы и вопросы по мере их поступления. Здесь и сейчас, например, сейчас новому дозору нужны поставки. Я насмешливо глянул на Смокера и тут же перевел взгляд на Морна. Королям в целом, и тебе в частности, какие-то гарантии независимости и безопасности для страны и торговли. Вот и договаривайтесь друг с другом, заключайте соглашение, которое устроит все стороны. Можно думать и о будущем, но учитывайте возможности друг друга, которые, например, у Смокера сильно ограничены численностью личного состава. Собрание опешило. Кажется, никто не думал, что у меня не только нет ответов на их запросы, но что договариваться им придется самим, а не через такого удобного во всех смыслах посредника, как король пиратов. Пф, я не намеревался быть мальчиком на побегушках, и помощь с моей стороны не означала, что я буду бегать за них. А ты? Даже растерянно спросил Смокер. Я и сам растерялся от вопроса, просто не знал, чего это я вдруг решил умыть руки. Но решил, а значит, зевнув снова, я понял, чем мог заняться, пока адмирал и король торговли будут искать общий язык. Так что закинул ноги на стол, удобнее устраиваясь в кресле, и, надвинув шляпу на глаза, весело сообщил. А я спать, Монго. Да. Капитан, Мамонго с ухмылкой подтвердил получение приказа следить за ходом переговоров и запоминать важное. Эй, возмутился было Смокер, но был перебит тихим вопросом Ло, заданным моему Накома. Сколько он не спал, опомнился братец, каракатица его задери. Хотя, откуда ему было знать? По голосу я понял, что Монго пожал плечами в ответ. Если не считать те несколько часов, которые он провел без сознания, пока Чоппер его оперировал, а я их считать отказываюсь, 5 суток без сна это точно. Как он там в Мариджей, спал или нет, я не знаю. Придется без него, добавил он весело, кажется, предвкушая славное шоу. А у меня слипались глаза, но сон или даже дрема не шли. В повисшей тишине слишком ярко представлялись лица пиратов, дозорных и одного короля, которые без моего посредничества не знали ни что сказать друг другу, ни с чего начать. А деда распирал смех. Это я прекрасно чувствовал, который он сдерживал, видимо, чтобы дать мне возможность отдохнуть. И я невольно прислушивался к тишине, на самом деле полный звуков и для человеческого уха, не то что демонического, и не мог отключиться.